улыбнулась и показала, что делать. Дверь с табличкой «В.Ф. Огнев» я нашел без труда. Постучался. Дверь распахнулась, и в проеме с телефонной трубкой в руках появился Григорий Михайлович. Он был в рубашке, со сдвинутым на бок галстуком, пиджак на спинке стула, чем-то воодушевленный, озабоченный и лохматый. «Ах, это вы! Заходите! Садитесь! Я договорю по телефону». Я скромно опустился на стул, приставленный к стене, и подтянул штанины, чтобы не вытягивались на коленях. Положил на колени тетрадь, огляделся. Кабинет небольшой. Известному человеку, каким был, очевидно, Огнев, могли бы выделить что-нибудь посолидней. Стены белые, с желтизной. Слева от окна черно-белый портрет Маяковского. Стол покрыт грудой бумаг, наваленных на него в виде стога. На вершине стога лежит уже знакомый мне портфель. Один из двух замков оторван, ручка подвязана шпагатом. Левин говорил, стоя, прислонившись к стене. «Так вот, я вам сказал...» — кричал он, одной рукой держа трубку, а глазами и сложными движениями лицевых мускулов, делая мне непонятные знаки. «Вы слишком злоупотребляете глагольными рифмами. Ими пользоваться можно, но очень умеренно. А вы пишете «волновал», «рисовал», «пахал», «обскакал». Кстати, к «обскакал» есть прекраснейшая рифма «аксакал». Дарю вам бесплатно. И на этом привет, у меня посетитель. Положил трубку, обратил свой взор на меня. Все, я освободился. Читайте. Что читать, опешил я. Читайте то, что вы пишете, строго сказал Левин. Если стихи, то читайте стихи. «Прям сразу?» — заколебался я. «Почему ж не сразу?» Я засуетился, стал торопливо листать тетрадь. «Вы что же, наизусть не помните?» Я и вовсе сник. «Почему же?» «Помню, но боюсь сбиться. Листаю дальше. Матери, отцу, тете Ане, сестре Фаине. Боже, все это детский сад!» «А вот это все-таки ничего. Море!» — объявил я громко. «Что?» — вздрогнул Левин. — «Море», — повторил я и стал читать. «Остывает земля, тени темные стелются медленно, и внизу корабли...» — зазвонил телефон. — «Извините». Левин схватил трубку. — «Алло, слушаю». — «Рад вас приветствовать». Прикрыв трубку ладонью шепотом мне, — «Читайте, читайте». «И внизу корабли опускают за борт якоря». Левин в трубку. — «Ну, конечно, я вам говорю. Это чистый Багрицкий. Помните, как у него? Ах, вам не хотится ль под ручку пройтиться? Мой милый, конечно, хотится, хотится!» Отводя трубку от губ, машет свободной рукой, делает мне рожи и шепчет. «Ну что ж вы не читаете? Читайте, не обращайте внимания». Я в смущении и сомнении продолжаю. И вверху самолет тянет по небу нитку последнюю, и как угли в костре. И сразу же, продолжает Левин в трубку, возникает обстановка вокзала и запах гари, и клубы пара, и вы ощущаете тяжелые усилия отходящего поезда. А может быть, между нами говоря, совсем не для печати. Там около вас дам нет? Тяжелые усилия поезда и вакханалия совокупления. Вы чувствуете? А поезд от похоти стонет и злится. Хотится, хотится, хотится, хотится. Кстати, эти стихи положены на музыку. Никогда не слышали? Извините, у меня слух не очень, но я попробую вам напеть. Мне шепотом. Я вам говорю, не обращайте на меня внимания, читайте дальше. Я читаю. Догорает и тлеет заря. Далеко-далеко тарахтит катеришка, измызганный. Левин поет. А поезд от похоти стонет и злится. Нет, композитора я не помню. Может быть, это братья Покрас, а может быть, и Богословский. Я не знаю. Хорошо, ладно. Привет. У меня посетитель. Положил трубку, повернулся ко мне. Неплохо. Тихо падают вниз звезды первые белыми брызгами. Есть ненавязчивая аллитерация. И рифма «измызганный брызгами» не затаскана. Слишком литературно и кого-то напоминает, но для начала неплохо. Как это там? Остывает земля, тени темные стелются. Как? Медленно? Очень даже ничего. Я был потрясен. Не столько оценкой, сколько необычайным способом Григория Михайловича. Даже не представлял, что такое возможно — читать, петь, слушать, запоминать и все это делать одновременно. Кто так умел? Юлий Цезарь? Наполеон? Кто-то из них. Оробел еще больше. Опять пришла мысль, что если литературой занимаются люди с такими талантами, то куда же я-то суюсь? Правда, стишки мои метру вроде понравились, но это он, может быть, просто так, из вежливости, тем более что я железнодорожник, думая о своем, пропустил какой-то его вопрос. «Что?» — переспросил я. «Я вас спрашиваю, кого вы знаете из современных поэтов?» — повторил Левин. «Из современных я уже знал кое-кого, но уверенно мог назвать только двух — Твардовский, Симонов. А как относитесь к Луговскому?» «Что думаете о Луконине? Недогонове?» Как из корзины посыпались семена. Заболоцкий, Кирсанов, Казин, Кульчицкий, Нарочатов, Самойлов. Боже, я потел, ерзал, ежился. Да откуда ж мне знать все эти имена, если я не представляю себе даже, кто такой Огнев? Из десятка высыпанных имен некоторые я все-таки слышал, но стихов никаких не знал. И Левиным тут же был, конечно, раскушен. «Если хотите стать поэтом, вы должны всех названных мною авторов знать наизусть, не говоря уже о Пастернаке, Цветаевой и Ахматовой. Литературная работа требует колоссальных знаний. А ваш Твардовский?» Сказал он с упреком, словно Твардовский был моим плохо воспитанным сыном. «Вчера пьяный валялся в канаве». Это сообщение я воспринял как лестное. «Ваш Твардовский. Я даже почувствовал себя ответственным за поведение Твардовского, защищая которого, пробормотал, мол, с кем не бывает». «Ну, хорошо». Левин взглянул на часы и схватился за портфель. Вместе с ним он стащил со стола часть бумаг, которые шелестом расстелились по полу. Я кинулся их подбирать, но был остановлен небрежным жестом. «Бросьте, некогда. Вы что сегодня делаете? Хотите поехать на мое выступление?» Я не поверил своим ушам. Как? Неужели? Такой человек, заменяющий самого Огнева, предлагает составить ему компанию. «Вообще-то я свободен», — сказал я, скрывая волнение. «В таком случае поехали». Левин нырнул в пиджак, зажал под мышкой портфель и ринулся к дверям. Запихнувши тетрадь за пазуху, я побежал за ним. С каждой секундой темп ускорялся. Конец коридора одолели и запрыгали по лестнице вниз. Я был уверен, что внизу нас ожидает машина с шофером. Только интересно, какая? Зим или Победа? У подъезда машин было несколько, но ни один Зим и ни одна Победа двериц своих не распахнули. Ну и не должны были, потому что первым делом мы посетили парикмахерскую, где Левина побрили и подушили одеколоном шипр. Но и после этого на наш пробег мимо Побед и Зимов ни одна машина не отреагировала. «Ловим такси», — скомандовал Левин, и мы оба, дергая руками, стали кидаться под колеса бегущих автомобилей. Наконец поймали левака, шофера чьей-то персональной Победы шоколадного цвета. Я юркнул на заднее сиденье, Левин устроился впереди, прижав портфель к животу. «В парк культуры», — уверенно бросил он. Водитель, почуяв настоящего седока, торопливо рванул с места и, обходя других, вывел машину к осевой линии. Доехали до парка Горького, остановились перед воротами. «Голубчик», — повернулся Левин ко мне, — «если вам не трудно, подойдите там к кому-нибудь, скажите, пусть откроют ворота. Скажите, писатель Левин приехал». Я уже не сомневался, что Левин имеет отношение к литературе. Может быть, даже самое прямое, но я не представлял себе, что он писатель. Слово «писатель», как мне тогда казалось, обозначает какое-то высшее человеческое звание, даже выше всяких генералов, маршалов, президентов, царей и генеральных секретарей. Со всех ног кинулся я оправдывать оказанное мне доверие. В поисках учреждения, управляющего воротами, налетел сначала на очередь в кассу, потом передвинулся к окошку администратора, там тоже была очередь и немалая, Но допустить, чтобы писатель Левин ждал слишком долго, я, понятно, не мог. Растолкав очередь и кем-то оттаскиваемый за ворот, я ухитрился сунуть голову в окошко и закричал громко, чтобы слышали и администратор, и те, кто меня оттаскивал: «Откройте ворота! Писатель Левин приехал!»